Заставь птицу, поющую в нежном восторге, закрыв глаза в горячем луче солнца, понять хоть краешек мудрости человеческой, и птица упадет мертвая. За окном послышался протяжный свист улетающей лодки. Затем в библиотеку просунулась голова Ихи. «Сын неба, идите обедать!» Лось поспешно пошел в столовую, белую, круглую комнату, где эти дни обедал с Аэлитой. Здесь было жарко. В высоких вазах у колонн тяжелой духотой пахли цветы. Иха, отворачивая покрасневшие от слез глаза, сказала: «Вы будете обедать один, сын неба», и прикрыла прибор Аэлиты белыми цветами. Лось потемнел, мрачно сел к столу. К еде не притронулся, только крошил хлеб и выпил несколько бокалов вина. С зеркального купола над столом раздалась, как обычно во время обеда, слабая музыка. Лось стиснул челюсти. Из глубины купола лились два голоса, струнный и духовой. Сходились, сплетались, пели о несбыточном. На высоких замирающих звуках они расходились, и уже низкие звуки взывали из могилы тоскующими голосами. Звали, перекликались взволнованно и снова пели о встрече, сближались, кружились, похожие на старый-старый вальс. Лось сидел, стиснув в кулаке узкий бокал. Иха, зайдя за колонну, приподняла платье и уткнула в него лицо. У нее тряслись плечи. Лось бросил салфетку и встал. Томительная музыка, духота цветов, пряное вино — все это было совсем напрасно. Он подошел к Ихе. «Могу я видеть Аэлиту?» Не открывая лица, Иха замотала рыжими волосами. Лось взял ее за плечо. «Что случилось? Она больна? Мне нужно ее видеть». Иха проскользнула под локтем у лося и убежала. На полу у колонны осталась оброненная Ихошкой фотографическая карточка. Мокрая от слез карточка изображала Гусева в полной боевой форме. Суконный шлем, ремни на груди, одна рука на рукояти шашки, в другой револьвер, сзади разрывающиеся гранаты. Подписано «Прелестной Ихошке на незабываемую память». Лось швырнул открытку, вышел из дому и зашагал по лугу к роще. Он делал огромные прыжки, не замечал этого, бормотал. «Не хочет видеть, не нужно. Попасть в иной мир — беспримерное усилие, чтобы сидеть в углу дивана, ждать, когда наконец войдет женщина. Сумасшествие, одержимость. Гусев прав. Лихорадка. Нанюхался сладкого. Ждать, как светопреставление нежного взгляда. К черту!» Мысли жестоко укалывали. Лось вскрикивал, как от зубной боли. Не соразмеряя силы, подскакивал на сажень в воздух и, падая, едва удерживался на ногах. Белые волосы его развивались, он люто ненавидел себя. Он добежал до озера. Вода была как зеркало. На черно-синей ее поверхности пылали снопы солнца. Было душно. Лось обхватил голову, сел на камень. Из прозрачной глубины озера медленно поднимались круглые пурпуровые рыбы, шевелили волокнами длинных игл, водяными глазами равнодушно глядели на лося. «Вы слышите? Рыбы, пучеглазые, глупые рыбы!» — в полголоса сказал лось. «Я спокоен, говорю в полной памяти».